Но антанты ли, немцы ли, пусть лучше они отрубят нам хвост, чем мужички голову. Нет Бога, кроме покровительствующего Романовым, и Распутин — пророк его. Преимущественный источник стратегического озарения отца Григория — это, как правило, магический толчок, неизвестно откуда взявшийся, или улавливание нутром воли Всевышнего, или же неспосланное с неба мистическое видение. Мнение, высказанное старцем со ссылкой, например, на сновидение, приобретает для Романовых силу повеления. Все в Божьем человеке было исполнено таинственного смысла. Хрипота, икота, похмельная тяга к квасу, даже заурядный кашель. Со ссылкой на эти показатели внутреннего горения старца Александра Федоровна на протяжении полутора лет с 1915-1916 годов передала в Могилев до 150 его рекомендаций, предупреждений и прямых требований. Григорий кашляет и волнуется в связи с положением вокруг греческого вопроса, сообщает царица супругу в одном из своих писем в Ставку Верховного Главнокомандования. Как явствует из послания, кашляет старец не просто так. Он хочет этим простудным симптомам дать поворот целому направлению так называемой балканской юго-восточной политики царского правительства, о чем свидетельствует собственноручный к кашлю комментарий Ее Величества. Наш друг, будучи очень встревоженным, просит тебя в связи с создавшимся на юго-востоке положением послать телеграмму сербскому королю. И даже текст заготовлен. Прилагаю его бумажку, по которой ты и составишь свою телеграмму. Смысл ее изложи своими словами. Обучавшийся полтора десятка лет у виднейших профессорских светил империи, Николай Романов принимает к руководству в своей балканской стратегии каракули бывшего сибирского юродивого. И все, что от него, главнокомандующего русской армии и просвещенного европейца, требуется, это изложить их смысл своими словами. Впрочем, обижаться на супругу не приходилось. И до этого, и позднее она писала ему нечто подобное не раз. Не дремал стратегический гений Божьего старца и летом 1916 года. Наступление русских войск в разгаре. Александра Федоровна пишет в Ставку. А сейчас он считает, что было бы целесообразно не слишком настойчиво наступать на западном участке фронта. Можно вести наступление, очертя голову, и в два месяца закончить войну. Но в таком случае будут принесены в жертву тысячи людей. Если же проявить терпение, тоже дойдешь до цели, не пролив при этом так много крови. Гуманист с Гороховой рекомендует побеждать немцев терпением, не соблазняясь им же измышленной возможностью выиграть войну в два месяца. Все это нужно для того, чтобы, затормозив операции в северной зоне фронта, сделать то же самое в западной. После того, как Григорий Ефимович старался попридержать север и запад, он добивается того же и на юго-западе, о чем Александра Федоровна своевременно ставит в известность супруга. Наш друг надеется, что мы не станем переходить через Карпаты и даже не сделаем попытки ими овладеть. И потом снова. Ах, мой муженек, зачем они, солдаты Брусилова, лезут и лезут.